Волшебник изумрудного города по мотивам сказки Волкова. Маленькая девочка Элли жила с дядей и тетей в маленьком домике в Канзасе в Америке. У нее не было друзей, лишь пес Татошка, с которым она всегда играла. На Канзас часто обрушивались сильные вихри и смерчи. И однажды, когда ужасный смерч торнадо пришел в их края, Элли и Татошка не успели спрятаться в погребе, а остались в домике. Сильный ветер с легкостью подхватил домик и понес его неизвестно куда. Домик, несмотря на то, что долго кружился в воздухе, остался целым и невредимым. Все это продолжалось так долго, и девочка так устала, что, забравшись на кровать, уснула. Когда Элли проснулась, не было слышно ни ветра, ни шума. Она открыла дверь и вышла на улицу. Удивленно оглядываясь вокруг, она видела перед собой совершенно незнакомый мир. Всюду росли цветы и ярко зеленела травка. Элли увидела странных маленьких человечков. Любезная дама, которая стояла тут же, а это была добрая волшебница, рассказала девочке, что та находится около изумрудного города. Управляет им великий волшебник Гудвин. Выслушав даму, Элли расстроилась. Ей очень хотелось одного — найти дядю и тетю. «Тебе нужно пойти к великому волшебнику Гудвину», — сказала необыкновенная дама. «Он один в силе тебе помочь». И она указала ей к нему дорогу. Дама дала девочке пару волшебных серебряных башмачков, да к тому же одарила ее волшебным поцелуем. Он должен был хранить ее. И вот Элли, а вместе с ней и собачка Татошка, пустились в путь. По дороге они встретили Страшилу. Он тоже шел к великому волшебнику Гудвину попросить немного мозгов для своей соломенной головы. Потом они повстречали железного дровосека. Тот тоже хотел увидеть великого волшебника Гудвина, надеясь на чудо. Он мечтал, чтобы в его металлической груди забилось живое сердце. Вчетвером они встретили льва. Льву тоже нужна была помощь великого волшебника Гудвина, ведь больше всего на свете он хотел быть храбрым. Так и шли Элли с Татошкой, Страшила, железный дровосек и лев по дороге, пока, наконец, не дошли до изумрудного города. В пути их подстерегало много опасностей. Дружба помогала преодолеть им все испытания. Изумрудный город сиял всеми оттенками великолепного зеленого цвета. У ворот города их встретил стражник и выдал каждому очки, чтобы никто не ослеп от сияния изумрудных лучей. Но прежде чем доложить об их приходе великому волшебнику Гудвину, предупредил, что тот может появиться перед ними в любом виде. Элли увидела его первой. Перед нею великий волшебник Гудвин предстал в виде огромной головы без туловища, рук и ног. «Я помогу тебе вернуться домой при условии, что ты убьешь злую колдунью Бастинду. Она обитает вон там», — проговорил великий волшебник Гудвин и взглядом показал направление. Перед Страшилой великий волшебник Гудвин предстал в виде прекрасной девушки и поставил ему то же условие. «Ты должен убить злую колдунью». Перед железным дровосеком появилось злобное чудовище и предложило то же испытание в обмен на настоящее человеческое сердце. Лев же увидел огненный шар, который потребовал от него того же в обмен на храбрость. Друзья подумали и решили отправиться к Бастинде. В ее владения они попали очень быстро. У злой волшебницы был только один глаз, но им она видела все, что происходило в стране. Колдунья узнала о незваных гостях и ужасно рассердилась. Она решила истребить их и послала навстречу им свою верную охрану злобных волков, диких воронов и гигантских черных пчел. Но ничто не могло остановить друзей, ведь ни одна колдунья не способна победить настоящую дружбу. В конце концов, колдунье с помощью летающих обезьян все же удалось поймать их и заточить в замок. Злая колдунья задумала отнять у Элли один из волшебных башмачков, которые ей подарила добрая волшебница. «Отдайте мне мой башмачок!» — потребовала девочка. «Нет, не отдам! Теперь он мой!» — сказала колдунья. «Вы злая!» — закричала Элли. «Этот башмачок не ваш!» «Я оставлю башмачок себе, а потом заберу у тебя и второй!» — сказала колдунья. Элли, недолго думая, схватила ведерко с водой, которая стояла тут же, и плеснула из него в колдунью. И тут произошло невероятное. Колдунья, которая промокла до нитки, начала уменьшаться. «Я боюсь воды. Я таю от воды. Я сейчас исчезну!» бормотала она. И прямо на глазах у Элли колдунья растворилась, оставив после себя только лужу. радость пришла в изумрудный город, ведь от козни злой колдуньи страдали все его обитатели. Ну а четверо друзей вернулись к великому волшебнику Гудвину, и каждому он дал то, что обещал. Исполнилось желание Элли, и она вернулась к своим дяде и тете. Только теперь у них был новый дом, надежный и теплый, и стерег его верный Татошка.